Глава 34. Конь меня не любит, и поэтому у меня получается не все. Или у меня получается не все, и только поэтому конь меня не любит. Как бы то ни было, мы с Мраком были слегка напряжены. А вот Ариас вообще не напрягался, с любопытством отслеживая мои действия и их последствия. Последствий возникало много. Мы периодически тормозили и двигались не быстро, хотя Ариас иногда подруливал. Я очень старалась делать все правильно. Мне действительно стало интересно научиться ездить верхом. Мысленно я уже свободно скакала на коне по лугам и полям. Мысленно. А пока мы еле плелись. Сосредоточенно пытаясь вырулить конем, я не сразу поняла, что мы прилично отстали от основной группы. Мы все еще ехали по лесу, тропинка петляла, теряясь в густой свежей зелени, так что я уже не видела впереди ни одной спины. Может, они сразу за поворотом, а может, за 10 поворотами. «Мы не потеряемся?» — забеспокоилась, глядя вперед. Ариас сказал, что нельзя смотреть на коня. Надо смотреть дальше, на дорогу, как с машиной, нельзя смотреть на капот. «Нет, лисичка, я слежу за этим. Или ты боишься остаться со мной наедине?» — прозвучал встречный смешок от Ариаса. «Не боюсь», — сказала почти уверенно. Немного соврала. На самом деле оставаться с ним наедине я опасалась. Ни силового воздействия нет, он ведь давал слово. Развитие ситуации, в которой я забываю про сопротивление и оказываюсь соблазненной, вот этого я побаивалась. «Не боишься? Напрасно, напрасно», — чуть растягивая слова, в своей манере лукаво произнес Ариас. «Есть же вероятность, что именно этого я и добивался, отстав от остальных. Как думаешь?» Я опять остро почувствовала его пальцы на поясе. Внизу живота свело все, что было не сведено до этого. «Думаю, вероятность есть». После паузы прохрипела я и с трудом сглотнула. «Разумеется, есть», — вполголоса ответил Ариас из-за моего плеча и с любопытством поинтересовался. «А теперь боишься?» Упрямо помотала головой в ответ, и змей тихо рассмеялся. Он знал, что это неправда. Сидя сзади, он возвышался надо мной, одной рукой обнимая, а второй придерживая поводья. Когда Ариас отдавал их мне, его рука свободно лежала на бедре. На своем или на моем, ведь наши ноги были тесно прижаты друг к другу. Очень, очень близкий контакт. Ну вот опять. Отдал поводья и непринужденно опустил руку ребром вниз на мое бедро. Сколько времени осталось до того, когда это ребро превратится в жадную до прикосновений ладонь? Я отвлеклась, то и дело ощущая тяжесть и тепло его руки через ткань. «Лиса, тьфу, Алиса, не ведись! Где контроль? Математика, спасай! 18 на 13, сколько?» Попыталась начать считать, чтобы отвлечься. Мозг еле шевелился, постепенно отказываясь соображать. В тот момент из мозгов сработал только спинной, который был занят тем, что ощущал, как за плечом в опасной близости находится очень твердое и однозначно волнующее мужское тело. Оценив перспективы развития ситуации, сердце оперативно перекачивало кровь из верхней части туловища, ближе к тазу, для красоты оставляя пару пятен на щеках. «Слишком быстро. Пусти коня чуть медленнее», — скомандовал Ариас. «Медленнее», слушаясь наставлений, я надавила икрами на бока коня и чуть натянула поводья. Мрак гордо фыркнул, но шаг замедлил. «Очень хорошо», — похвалил Ариас. Он чуть наклонился, прижимаясь к моей спине грудью, и дополнил эффект волнующим шепотом на ухо. «Тебе нравится?» «Ох, еще один двусмысленный вопрос. Очень хорошо, что у рубашки длинные рукава, потому что волоски на руках у меня точно встали дыбом». «Нравится вести коня», — признала, совершенно не удерживая ровности голоса. «Ты хороший учитель», — срочно добавила, чтобы однозначно уточнить, о чем я говорю. Мрак ступал шагом, сбивая черными копытами попадающиеся на пути мелкие белые грибочки. «Ты прилежная ученица, лиса». Ариас по-змеиному протянул мое имя, волнующе близко, опаляя висок дыханием. «И так вкусно пахнешь». «Началось», — Придумай хоть что-то, Алиса, а то дальше 100 метров ты с ним уже не проедешь. Пришпорить коня, вывалиться, только крепче подхватит. Попроситься отойти, встретит на обратном пути. Я судорожно думала несколько секунд. Решение пришло непосредственно изнутри. Прости, но сейчас я вынуждена нажать на твое слабое место. Задержав дыхание, виновато произнесла. Ариас, знаешь, прости, что не к месту, как ты думаешь, у нас есть что-нибудь поесть? Змей замер. Ты голодная? Когда в последний раз ела? Подозрительно уточнил он. Вчера, днем, честно призналась. Я не кривила душой. Мы перекусили с Катей, а после я поехала с Дреем домой, тьфу, в лагерь, и спать. Дыхание Ариаса перестало опалять мой висок. Его рука поднялась с моего бедра и решительно забрала у меня поводья. Он прибавил хода. «Сейчас, подожди немного». Злой Дрей, примчавшийся буквально через несколько минут, застал Ариаса на дереве, увлеченно собирающего похожие на сливы фрукты. Стоя под деревом, я и Мрак ловили и поедали их с не меньшим энтузиазмом. Точнее, ловила я, но не очень хорошо. Мрака ситуация устраивала. «Змеёныш, какого лиса?» Дрей осекся, не договорив. Кажется, он не ожидал увидеть меня одну на коне. Ариас ловко спустился с дерева, мягко встал ногами прямо на круп и вложил мне в руки еще несколько мясистых плодов. «Как можно было не покормить мису, волк?» Без усилий удерживая равновесие, он осуждающе глядел на Дрея. «Милашка голодная уже сутки, и ты спокойно оставляешь ее со змеем в таком состоянии? Я еще не скоро проголодаюсь, а если она упадет в обморок от голода, обвинишь меня в том, что я схватил беспомощную женщину? Где твоя предусмотрительность?» Я незаметно прыснула в ладонь, наблюдая, как Ариас умело выставляет виноватым во всех имеющихся и будущих грехах Дрея, который просто приехал меня спасать. А ведь если бы я не сместила акцент его внимания, Дрей бы мог застать нас в очень щекотливой ситуации. Волк хмуро, но с некоторым облегчением оглядел меня, несколько секунд озабоченно раздумывая. «Насколько ты голодна, лиса? Привал через 2 часа. Дотянешь?» Кивнула, аккуратно разжевывая сладкие, похожие на финики плоды. «Хочешь пересесть ко мне?» — прямо спросил Дрей. «Не хочет», — мгновенно ответил за меня Ариас, быстро опускаясь в седло. Он демонстративно положил ладонь на мой пояс под сузившимся взглядом волка. «Ей со мной интереснее, да, лисичка?» Опять его подколы. Под взглядом Дрея я замялась. Вслух я не могла ни подтверждать, ни опровергать слова Ариаса. Мне вообще было неудобно ни отказывать, ни соглашаться. Я не хотела отдавать предпочтение кому-то из них. Ситуация выходила щекотливой. Я поняла, что мне нужно срочно требовать отдельную лошадь и обретать независимость. «Попозже. Хочу еще поучиться вести коня», — туманно ответила, нервно улыбнувшись. «Тогда заберу тебя после привала», — уточнил Дрей и развернул своего серого зверя. «Давай за мной». «Ты, конечно, заберешь, если я отдам». Ариас не промолчал, направляя Мрака за Дреем. «Я, конечно, заберу», — отрезал Дрей. «Лучше не отставай, змей, а то я могу подумать, что ты ослаб и замедлился». «Не знал, что ты способен думать», — с преувеличенным удивлением произнес Ариас. «Тебе вообще немногое известно», — буркнул, удаляясь, сероглазый волк. Я смолчала, понимая, что вопрос отдельной лошади становится все насущнее и насущнее. Как такие разные характеры вообще оказались в одной компании? Они ведь совершенно несовместимы и ни капли не дружат, практически едва терпят друг друга. Подозреваю, что их объединяет только общая цель. Может, после привала попроситься к Таору? Мы мирно поехали дальше, уже за Дреем. По пути обогнули пешую пару путников, женщина со стариком шли в том же направлении, что и мы. Они опасливо отошли в сторону, провожая нашу группу настороженными взглядами. Воины тоже не расслаблялись. Ариас демонстративно направил Мрака в сторону, держась от встречных как можно дальше. Дрей и вовсе остановился недалеко от них, перебросился парой слов и не спускал с незнакомцев взгляда, до тех пор, пока мы с Ариасом не отъехали подальше. «Все серьезно», — сделала я вывод, несколько подивившись таким предосторожностям. «Ты ведь недавно познакомился с Дреем», — поинтересовалась, когда мы благополучно проскакали мимо. «Да уж, не так давно», — насмешливо ответил Ариас. «И вряд ли надолго. Я оказался неподалеку, когда волки выследили Криса на наших землях. Очень надеюсь, что обретенная цель компенсирует мне длинные дни высокоинтеллектуального общения с представителями волчьего рода. Однако я хочу отметить другое». Управляя мраком, он наклонился к моему уху. «Значит, со мной все-таки интереснее, да?» Ариас сделал паузу, позволяя мне как следует смутиться, и с заметным удовольствием продолжил. «Допусти еще одну вероятность, милая лисичка. Допусти, что я не так легко отвлекаюсь. Предположи, что я прекрасно понимал, что ты была вполне готова согласиться на большее, но испугалась. Возможно, я просто решил дать тебе время свыкнуться с неизбежной капитуляцией и хорошенько представить ее в деталях. В том числе потому, что волк держался неподалеку. Просто допусти», — непринужденно добавил он, пуская коня быстрее. Выслушала, допустила. Почувствовала, как внутри активно разливается то, что я давно не ощущала — веселый злой азарт. Я несколько секунд собиралась с мыслями. Этот самонадеянный змей играет со мной, не скрывает своих целей и даже не пытается. Значит ли это, что я должна молча проглотить его слова? Так самоуверен, значит? Свыкнуться с неизбежной капитуляцией, значит? Вспомнила слова Кати. «Не бойся сильных, лиса». Сердце ускорило ритм до предела. Но я все же повернула к Ариасу голову, стараясь не обращать внимания на внутренний голос, который испуганно говорил мне: «Что ты делаешь? Молчи, не высовывайся». «Если допустить все это, можно предположить, что ты скоро повторишь подобный маневр, Ариас», — тихо произнесла. «Есть такая вероятность», — ласково ответил великородный, щекоча дыханием волоски на моем виске. «А если допустить, что я хорошо помню про слово, которое ты дал? Есть же вероятность, что ты проведешь бесчисленное количество маневров, а я все равно не скажу «да», потому что не собираюсь соглашаться». «И эта вероятность есть, лисса», — после паузы мягко произнес Ариас. Я уловила в его голосе новые жгучие нотки. «Только она значит лишь то, что мне нужно действовать с тобой иначе. И это будет безрезультатно, Ариас, просто допусти», — ответила ему той же монетой. Ариас на ходу наклонился через мое плечо, с интересом заглядывая в глаза, и я увидела, как вертикальные зрачки змеиных глаз возбужденно расширились. «Не бояться, милашка. Думаешь, что сможешь переиграть змея?» «Я совершенно не уверена». «Есть такая вероятность», — упрямо проговорила вслух, отвечая прямым взглядом. Губы Ариаса почти восхищенно улыбнулись. «Приятно удивляешь меня, лисичка. Ты мне очень, очень нравишься. С удовольствием сыграю с тобой. Держи поводья. Будем учиться ездить быстрее». Я сомневалась, получится ли у меня даже на 1% переиграть его. Знаю только, что когда я наклонилась, пуская мрака быстрее, поселившееся в груди чувство полета дало мне уверенность в том, что я могу. И страх отступил. Лучшее чувство в мире.